водой. Я сегодня с тобой, а завтра уже нет, это не важно. Весь этот мир бумажный, а я огонь. Он так боится сталкиваться со мной, но он сгорит однажды. Девочка из аниме, среди этих людей, как в темноте. Ищу свободный спот, свой фоткаю в голове. Ты говоришь, я сложный, похоже на правду. За место сердца ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовая лампа. Прокуренная ванна. Я делаю хуйню, но не чувствую себя странно. Ультрафиолетовая лампа, прокуренная ванна. Наркотические вещества, таблетки от бешенства. Падают вниз, стекая по испачканной коже. Ты говоришь, я сложный, похоже на правду. За место сердца ультрафиолетовая лампа. Ультрафиолетовая лампа. Прокуренная ванна. Я делаю хуйню, но не чувствую себя странно. Ультрафиолетовая лампа.